не спросил, посмотрел ей в глаза, и то, что Лена не отвела их, успокоило его и обрадовало. Говорят, инфантильная, пассивная. Нет, нет, его дочь, его кровь, его характер. Он обнял ее за плечи, притянул к себе, она прижалась к нему, положила голову на плечо, как бывало в детстве. В кабинете Ивана Григорьевича, всегда полутемном из-за выступающего угла стены, стало совсем темно. А они все сидели на диване, молча прижавшись друг к другу, отец и взрослая дочь. Такие минуты редко выпадали им в жизни. Они вознаграждали за все то трудное и мучительное, через что им пришлось пройти в последние годы, давали силы спокойнее смотреть в туманный и тревожный завтрашний день. В коридоре раздался звонок. Иван Григорьевич поцеловал Лену в голову, ласково потрепал по щеке. «Все, дочки, посидели. Это ко мне». Он встал, зажег свет, вышел из кабинета. В прихожей стоял Марк Александрович Рязанов. Приехал он в Москву на июньский пленум ЦК. 7 июня пленум кончился. 8 был у Орджоникидзе, долго сидел у него. Но к Ивану Григорьевичу не зашел, а откуда-то позвонил, попросил разрешения заглянуть вечером домой, хотя их отношения и разладились. Формально из-за того, что Рязанов не попросил Сталина за племянника, а Иван Григорьевич позволил себе удивиться на этот счет. Фактически же потому, что обозначилось их разное отношение к Сталину. Будягин знал, что у Рязанова сложности, его будто бы снимают с завода и переводят в Кемерово на строительство комбината. Назначение странное. Марк Александрович — металлург, а не горняк, не химик, тем более не строитель. Орджоникидзе, видимо, объявил ему о новом назначении, но об истинной причине перевода не сказал. За этим, конечно, он и пришел сюда. Хочет узнать у Будягина, в чем суть дела. Но Иван Григорьевич ничем не может ему помочь, сам ничего не знает. Они прошли в кабинет. Марк Александрович попросил разрешения снять пиджак. Небольшого роста, лысеющий толстяк с короткой апоплексической шеей. Он задыхался, взгляд был беспокойным и настороженным. «Ну что, Марк, говорят, в Кемерово едешь?» — спросил Будягин. Назвав Рязанова по имени, он хотел подчеркнуть дружеское к нему отношение. Понимал, Рязанов сейчас в нем нуждается. «Еду, еду. Я бы хотел знать причины перевода. Но Григорий Константинович мне их не назвал. Такова, мол, воля партии. Кузнецкий бассейн надо подтягивать. Орденом тебя наградили, значит, ценим». В марте, вправде, опубликовали большой список руководителей тяжелой промышленности, награжденных орденами Ленина. Среди них был и Рязанов. Возглавлял список сам Орджоникидзе, Будягина в списке не было. «Я не могу понять, в чем дело. Ломанидзе покончил с собой в январе, у нас с ним не было близких отношений, мы с ним никогда и не ссорились. И не во мне причина его самоубийства, Иван Григорьевич, вы это хорошо знаете. Его вызывал секретарь обкома Рындин, разговаривал грубо, откуда ты знаешь. На заводе все это знают, Иван Григорьевич. Лично мне Ломанидзе об этом не рассказывал, но говорят, будто ему предъявили чьи-то показания о том, что он возглавлял заговор в Коминтерне, и когда его в очередной раз вызвали к Рындину, он прямо в машине застрелился». Шофер остановился, подумал, лопнула шина. Смотрит, а Ломанидзе повалился на бок и говорит, бабский выстрел. Как рассказывал шофер, они перед этим останавливались, выпили, закусили. По-видимому, диафрагма поднялась, и хотя Ломанидзе стрелял правильно, на 2 пальца ниже соска, пуля не попала в сердце. Они вернулись обратно, Виссариона Виссарионовича положили в больницу, прооперировали... Но он умер под хлороформом. Иван Григорьевич внимательно слушал, хотя знал все, что рассказывал Рязанов, знал больше. Выдуманные показания Чира и других негодяев посылались самому Ломанидзе по личному распоряжению Сталина. Григорий Константинович любил Ломанидзе, я понимаю, что он переживал его смерть.